Старичок-швейцар встал со стула и почтительно раскланялся. — На операцию изволили прийти, товарищ майор? — Да, на операцию. — Дай бог, как говорится, благополучия, — пожелал швейцар, как будто Бойцов был врач, и от него зависел успех операции. Гардеробщица, увидев Бойцова, засуетилась, побежала за халатом и долго не возвращалась. — Извините, — сказала она, протягивая Бойцову халат, — искала получше. Там ведь чистота нужна. Бойцов догадался, что она подразумевала операционную. — Всем известно, — подумал он, — все стараются хоть чем-нибудь помочь. На лестнице Бойцов столкнулся с Кленовым. Николай Николаевич строго посмотрел на него поверх очков, взял за руку и молча повел к себе в отделение. Дежурная сестра, заметив старшего хирурга, вскочила из-за стола, торопливо поправила косынку. — Операционную сестру ко мне! — распорядился Николай Николаевич, проходя в свой кабинет. Он был чем-то чрезвычайно расстроен. Бойцов никогда не видел его таким мрачным. Хирург сел в кресло, указал Бойцову место напротив себя и, очевидно, чтобы успокоиться, придвинул к себе доску с шахматами, сыпал фигуры на стол и аккуратно начал укладывать их в ящичек. Бойцов смотрел на его оголенные до локтя, чистые, сильные, большие руки, густо покрытые рыжими волосками, и думал, в этих руках жизнь человека. «Доведут больного, черт знает до чего, а потом, нате, оперируйте!» — сердито проговорил Николай Николаевич, со стуком закладывая черного короля. «Что? Очень плохо?» — спросил Бойцов, поняв причину мрачного настроения Николая Николаевича. «Плох! Хм!» — хмыкнул Николай Николаевич, захлопывая доску. «Без пульса! Неужели нельзя спасти?» Николай Николаевич закрыл доску на крючок, спрятал ее в стол. «Попытаемся!» Вошла операционная сестра, вся белая, намытая, с аккуратно заправленными под косынку волосами. «Приготовьте все для операции на сердце», — распорядился Николай Николаевич, направив на сестру толстый круглый палец. «Разведите пенициллин, запаситесь сердечными», — говорил он коротко, четко. Мрачность его исчезла, глаза сделались острыми, рыжеватые с проседью брови зашевелились. Сейчас его ничего не интересовало, кроме предстоящей операции. Бойцов осторожно поднялся и вышел из кабинета. Обычно по воскресеньям в отделении было оживленно. Многие больные ожидали посетителей, готовились к встрече, брились, мылись, чистились. Палаты принимали праздничный вид. По нескольку раз больные переправляли койки, равняли их по-особому. Ромбиком укладывали подушки. Ходячие собирались в коридоре. В будние дни находиться в коридоре запрещалось, а в воскресенье сестры будто не замечали этого маленького нарушения. В выходной день в клубе показывали кино, для лежачих включали радио. А в будние дни радио разрешалось включать только во время передачи последних известий. Шум мешал работе врачей. Приходили посетители. Они были в каждой палате. Вместе с гостинцами они приносили новости, рассказывали о знакомых, товарищах. Гостинцами после ухода посетителей больные делились со всей палаты. Вечером в красном уголке негромко играл баян, и выздоравливающие, мужчина с мужчиной, наступая друг другу на ноги, упорно танцевали. А иногда нет-нет, да прорывались веселые плясовые переборы, и какой-нибудь выписной, удалой парень, дробно стуча пятками, выделывал барыню. Бодрый, Жизнерадостный шумок стоял в отделении.